Глава 35. Плохие парни, хорошие парни. Рэйчел кинжалом рисовала какие-то знаки на земляном полу пещеры, когда услышала, как что-то прошелестело у нее над ухом. — Что это? — спросила она. — Летучая мышь, — ответил Цап. Он был по-прежнему невидим. — Пошли наружу, — сказала Рэйчел. — Вытащи их отсюда. Эфрам, Аманда и Дженни со связанными руками и ногами сидели под стенкой. Рты у них были заткнуты кляпами. — Я не понимаю, почему нельзя было подождать у тебя в хижине? — буркнул Цап. — Есть причины. Помоги мне вытащить их отсюда, ну? — Ты боишься летучих мышей? — спросил Цап. — Нет, просто я чувствую, что этот ритуал нужно провести на открытом воздухе. — Если у тебя с летучими мышами проблема, тебе очень понравится, когда ты увидишь меня. В четверти мили от пещеры Август Рассол, Трэвис и Джан Ген Джан поджидали на дороге Говарда и Роберта. — Думаете, получится? — спросил Трэвис. — Почему ты меня спрашиваешь? — отозвался Рассол. — Я знаю меньше, чем вы двое. Получится у нас или нет, зависит главным образом от твоей убедительности. «Давайте все еще раз повторим». Рассол посмотрел на часы. «Давай дождемся Роберта и Говарда. У нас еще есть несколько минут. И мне кажется, не вредно будет немного опоздать. Для Цапа и Рэйчел ты — единственная добыча в этом городе». В тот же миг послышался скрежет сцепления. Они повернулись и увидели, как старый черный ягуар Говарда сворачивает на грунтовку. Машина остановилась за грузовиком Рассола. Парочка вылезла, и Роберт начал подавать Рассолу и Трэвису разные штуки с заднего сиденья. Сумку с камерой, тяжелый штатив, длинный алюминиевый тубус с объективом и, наконец, охотничье ружье с оптическим прицелом. От ружья Рассол отказался. Это еще зачем? Роберт выпрямился с ружьем в руке. — Если мы увидим, что ничего не получается, то выведем оттуда Рэйчел, пока она не получила власть над Цапом. «И чего мы добьемся?» — спросил Рассол. «Так ведь власть над демоном останется у Трэвиса?» «Нет», — ответил Трэвис, — «так или иначе, но все закончится сейчас, и стрелять мы ни в кого не будем. Мы здесь для того, чтобы убийства прекратились. Кто может поручиться, что власть Рэйчел над Цапом будет меньше моей?» «Но ведь она не знает, во что впуталась, ты же сам сказал. Если Рэйчел получит над ним власть, Цап должен будет ей обо всем рассказать, как рассказывал мне, но я, по крайней мере, от него освобожусь. — А Дженни погибнет, — перебил Роберт. — Ружье останется в машине, — веско сказал Август Рассол. — Будем действовать, исходя из уверенности, что у нас все получится, и точка. В других условиях я бы предложил сомневающимся уйти сразу, но сейчас, чтобы все получилось, нам нужны все. Рассол оглядел группу. Все ждали. — Ну? — Что? «Сделаем!» Роберт швырнул ружье на заднее сиденье. «Тогда за работу!» «Трэвис, ты должен выманить их из пещеры. Потом берешь заклинание и держишь его на виду, чтобы Роберт успел сфотографировать. Кроме этого, ты должен доставить нам подсвечники. Лучше всего, если их принесут Дженни и Эллиоты. Цап и Рэйчел на это никогда не согласятся. Зачем мне переводить им заклинание, если у них не будет заложников?» — Тогда выставь им такое условие. Сыграй, как только можешь. Может, хотя бы кого-то одного удастся услать вниз. — Если я выставлю условием подсвечники, они что-нибудь заподозрят. — Блин, — простонал Роберт, — ничего не выйдет. Вообще не понимаю, как я мог подумать, что из этого что-то получится. Пока они спорили, Джин помалкивал, но теперь шагнул в кружок. — Отдай им то, чего они желают, — сказал он. — Как только женщина получит власть над Цапом, им будет не до подозрений. — Но Цап убьет заложников и, вероятно, всех нас, — сказал Трэвис. — Секундочку, — вдруг подал голос Роберт. — А где фургон Рэйчел? — А он тут при чем? — спросил Рассол. — Они же не пешком сюда пришли, волоча заложников на веревке. А здесь фургона нет, значит, ее машина где-то у пещеры. — И что, — не понял Трэвис? — А то, что если мы берем их штурмом, то можем поехать на грузовике Гасса. Дорога выходит из рощи и делает петлю вокруг холма к пещере. Диктофон у нас уже есть, поэтому заклинание получится включить очень быстро. Газ обогнет холм, Трэвис швырнет подсвечники в кузов, а Гасу тогда останется только нажать на кнопку и включить запись. Все на мгновение задумались, потом Рассол сказал. «Все в кузов. Останавливаемся в роще, как можно ближе к пещере, чтобы только не заметили. Плана лучше у нас все равно нет». Выйдя на поросший травой склон, Рэйчел сказала. «Он опаздывает». «Давай убьем кого-нибудь из этих», — предложил демон. Дженни, ее дедушка и бабушка сидели спина к спине на земле. «Как только ритуал завершится, я не потерплю от тебя таких разговоров», — ответила Рэйчел. «Слушаюсь, повелительница, я жажду твоих указаний». Рэйчел мерила шагами склон, изо всех сил стараясь не смотреть на заложников. «А если Трэвис не придет?» «Придет», — ответил Цап. «Мне кажется, машина едет». Рэйчел всматривалась в то место, где дорога выходила из рощи. Когда стало ясно, что ничего оттуда не появится, она сказала, «А если ты ошибаешься? Что, если он не придет?» «Вот он!» — ответил Цап. Рэйчел повернулась и увидела, как из леса вышел Трэвис и зашагал к ним по пологому склону.